Глава 62. Я пришла в себя только в комнате, которую мне выделила матушка Михаила, Наталья Александровна. От волнения у меня даже затряслись руки, и я сцепила их в замок, стараясь унять дрожь. Софи поселили рядом со мной, за что я была благодарна хозяйке этого прекрасного дома. Мне нужно хорошенько рассмотреть его, как только представится возможность. На душе стало тепло и уютно, как только я увидела иконы в серебряных окладах, висевшие в углу спальни. Истинно русская особенность, радовавшая взор и сердце. Некоторые из них были украшены шитым бисером и речным жемчугом, что говорило о том, что к их украшению приложила руку хозяйка дома. Глаза Божьей Матери смотрели на меня немного строго, с легкой грустью, и, повинуясь какому-то порыву, я перекрестилась и поклонилась образам. Вся обстановка просто кричала о достатке хозяев, я бы даже сказала о богатстве, но ничего вычурного или олиповатого в ней не наблюдалось, и оставалось лишь отдать дань вкусу Натальи Александровны, ведь, по словам Михаила, весь дом был в ее подчинении. Драпировка спальни была выполнена из штофа лавандового цвета. Штоф. Немецкая. Плотная одноцветная ткань с крупным узором. Используется для портьер, обивки мебели. От пышных занавесей на окнах до надкроватного балдахина. Даже сиденья на стульях были обиты этой же тканью. В комнате находились большая кровать, два изящных кресла, ночной столик, на котором лежала толстенькая книга «Евангелие», и красивый шкаф темного дерева. Кроме этого, в будуарной части стоял чайный столик с мраморной столешницей, и я с восхищением взяла в руки одну из кружек сервиза «Тет-а-тет», предназначенного для двух персон. Нежный, почти прозрачный фарфор. В дверь постучали, и, поставив кружку на место, я отозвалась. «Да, войдите». Это была Наталья Александровна, собственной персоной, а за ней маячил слуга, держащий в руках таз с кувшином. «Знаю, что хотите умыться с дороги, мадемуазель Вивьер», сказала женщина и протянула мне белоснежное полотенце и кусок душистого мыла. «Освежиться перед ужином». «Благодарю вас, мадам», — ответила я, и она с улыбкой сказала. «Мне Миша сказал, что вы хорошо изъясняетесь по-русски, но вижу, что ваша речь, мадемуазель, совершенно не отличается от нашей. Это удивительно». «Я всегда очень интересовалась Россией. Меня привлекала эта страна», — искренне произнесла я, немного смущаясь под ее внимательным взглядом. «И я хочу здесь остаться». Наталья Александровна задумчиво прошлась по комнате и остановилась возле окна, а я невольно залюбовалась ее благородной статью, высокой прической и ровной линией спины. Темные волосы были лишь слегка тронуты сединой, и со спины она казалась ровесницей собственного сына. Она волновалась за сына, и это было понятно, но ее волнение передалось и мне. «Мадлен, могу я вас так называть?» Она повернулась ко мне, и ее лицо было серьезным. Я уже знала, что матушка Михаила пришла не просто так. «Да, конечно». «Вы меня простите, но мне нужно вам это сказать». Женщина обвела меня внимательным взглядом, словно пытаясь разглядеть каждую мелочь в моем облике. Я начинала нервничать еще больше и вцепилась в спинку стула, чтобы чувствовать хоть какую-то опору. Мне казалось, что она сейчас скажет нечто неприятное для меня. «Я всегда хотела, чтобы у Миши была хорошая жена, большая семья и уютный дом, где его будут ждать с любовью и нетерпением», — тихо сказала Наталья Александровна. «Мне кажется, это нормальное желание любой матери. Но я никогда не думала, что моей невесткой станет чужестранка, француженка. Я бы сказала, что это очень необычный выбор». Я похолодела, сжимая спинку стула все сильнее. Она хотела сказать, что я не пара ему? Француженка. Мне показалось, или в этом слове прозвучало пренебрежение. «Мадлен, вы любите Мишу?» Занятая собственными мыслями и волнением, я не сразу поняла, о чем она говорит, и, заметив, наконец, ее вопросительный взгляд, смущаясь, переспросила. «Что, простите?» «Вы любите моего сына?» Она не сводила с меня своих умных глаз, и я честно сказала. «Да, очень. Михаил замечательный мужчина, благородный, открытый, с большим сердцем. Мне повезло, что я встретила его». Я замолчала, Что ж, пусть теперь думает что угодно. Я готова к любому повороту событий. Ох, девочка моя. Наталья Александровна стремительно подошла ко мне и крепко обняла. Для матери нет ничего желаннее, чем счастье ее детей. Мише пора остепениться и обзавестись наследниками. Тогда и я успокоюсь. Я благословляю вас на долгую жизнь, на деток. Любите друг друга. На меня накатила волна облегчения, и я даже расплакалась, вдыхая аромат розовой воды, которой пользовалась моя будущая свекровь. Женщина гладила меня по голове, шептала что-то успокаивающее, и мне стало так хорошо, словно я попала домой. Ее нежные руки, тихий мягкий голос будто вернули меня в детство, где всегда можно было ощутить тайное счастье, уткнувшись в мамины ладони. «Ну все, все, дорогая, хватит!» Наталья Александровна пригладила мои волосы, вытерла слезы с моего пылающего лица и улыбнулась. «Мы же не хотим выйти к ужину с распухшими носами. Что скажет Миша?» «Не дай бог обвинит меня в том, что я довела до слез его невесту. Приводите себя в порядок, а я пойду проверю, что там с ужином. Уж очень хочется удивить вас русским гостеприимством. Вы когда-нибудь пробовали наше блюдо?» «Да, и мне ужасно понравилось». Я опять сказала правду, с нетерпением ожидая, когда сяду за стол с родной и привычной едой. «Особенно блины с икрой и пироги». «Уж этим я вас точно попотчую», — засмеялась Наталья Александровна и, похлопав меня по руке, добавила. «Я рада, что вы здесь, дорогая». Она ушла, а я умылась теплой водой, испытывая целый букет эмоций, облегчение, радость и счастье от того, что, наконец, у меня будет настоящая семья. Я с удовольствием назову эту чудесную женщину матушкой и буду благодарна за это ощущение тепла, которое она излучала всем сердцем и душою. Страх и волнение покинули меня, и в душе воцарились покой и тепло. Я вдруг поняла, что именно в этот момент мое путешествие закончилось. Я вернулась домой. Ко мне заглянула Софи и, увидев мое заплаканное лицо, испугалась. «Что-то случилось? Вас обидели?» «Нет, Софи, меня приняли в семью», — ответила я, и подруга радостно обняла меня. «О, я поздравляю вас, это так замечательно!» «Да, матушка графа очень хорошая женщина, мне повезло». «Вы не боитесь, Мадлен?» — вдруг спросила Софи, с интересом наблюдая за мной. «Чего? Чего я должна бояться, Софи?» — засмеялась я, чувствуя какую-то окрылённость после всех переживаний. «Загадочной русской души!» — растягивая слова, произнесла она. «Правда, этих русских так тяжело понять. Все у них чересчур. Горюют с размахом, веселятся с размахом, воюют так же. А главное, любят с размахом», — улыбаясь, добавила я. «Теперь твоя жизнь здесь, и нужно привыкать ко всем этим чересчур». «Я слышу такие соблазнительные запахи из кухни», — Софи потянула носом. «Похоже, нас ждет целый пир». «И не сомневайся», — подтвердила я ее догадки. «Для дорогих гостей в России накрывают столы, которые ломятся от угощений. Это тебе не Франция с ее бесконечным жеманством». «И в этом размах», — шутливо воскликнула она и, посмотрев на себя в зеркало, прошептала. «Я боюсь, что перестану помещаться в свои платья». «Значит, придется обновить гардероб».